и как на вертящемся круге каждая точка движется тем быстрее, чем дальше отстоит от центра. Точно так же у всякого человека, по мере его удаления от начала жизни, время несется все быстрее и быстрее. Можно поэтому принять, что в непосредственной оценке нашего чувства длина года находится в обратном отношении к той доле, какую он составляет в нашем возрасте. Когда, например, год есть 1/5 нашего возраста, он кажется нам в 10 раз длиннее, чем когда он равен лишь 1/50 его. Эта разница в быстроте движения времени оказывает самое решительное влияние на весь характер нашего бытия в каждом возрасте. Прежде всего, в зависимости от нее детский возраст, охватывая всего только приблизительно 15 лет, оказывается, однако, самым длинным периодом в жизни и потому наиболее богат воспоминаниями. Затем мы всегда бываем подвержены скуке в обратном отношении к нашему возрасту. Дети нуждаются в постоянном времяпрепровождении, будет ли это игра или работа. Если же оно прекращается, ими тотчас овладевает ужасная скука. И юноши еще сильно ей подвержены, с тревогой взирая на незаполненные часы. А в зрелом возрасте скука все более и более исчезает. Для стариков время постоянно кажется слишком коротким, и дни проносятся с быстротою стрелы. Само собой разумеется, я говорю о людях, а не о состарившихся животных. Итак, при этом ускоренном ходе времени в позднейшие годы скука большей частью уже не имеет места, а так как с другой стороны притупляются также страсти с их мучением, то если вы только сохранили здоровье, в общем, бремя жизни оказывается тогда действительно менее значительным, чем в юности. Вот почему период, предшествующий наступлению слабости и тягот более преклонного возраста, называют лучшими годами. По отношению к нашему благополучию они, пожалуй, на самом деле таковы. Зато у юношеских лет, когда все вообще находит себе отзвук, и каждая частность живо отражается в сознании, остается то преимущество, что они являются для духа порою оплодотворение его цветоносной весной. Ведь глубокие истины можно только усмотреть, а не вычислить, то есть впервые вы познаете их непосредственно осененные мгновенным впечатлением. Такое познание, следовательно, может явиться лишь покуда впечатление это сильно, живо и глубоко. Таким образом, все в этой области зависит от того, как использованы юношеские года. В позднейший период мы более способны действовать на других, даже на весь свет, ибо мы сами становимся людьми законченными и завершенными и не находимся больше во власти впечатления. Мир же оказывает на нас меньшее влияние. Эти годы являются отсюда временем практической и производительной деятельности, а молодость – временем первоначального усвоения и познания. В юности преобладает интуиция, в старости – мышление. Вот почему первое – время для поэзии, вторая – более для философии. И поведение человека в молодости направляется наглядными представлениями и впечатлениями. В старости же только мышление. Это отчасти зависит от того, что только в старости набирается достаточное число наглядных примеров, которые, подведенные под понятия, сообщают последним их полное значение, содержание и вес, и вместе с тем путем привычки умеряют впечатления от интуиции. Напротив, в молодости, особенно у людей живых и с богатой фантазией, влияние наглядного, а стало быть и внешней стороны вещей, действует настолько решительно, что они смотрят на мир, как на картину. Поэтому их озабочивает преимущественно то, какую роль они в нем играют и какой у них